«Пойдемте погуляем», — вдруг предложила она. Просто так, потому что ей больше не хотелось думать, а хотелось погулять с ним по солнышку. До стоянки и обратно. Это, между прочим, не так уж и близко. Он покивал, соглашаясь, и они пошли в обход, чтобы не лезть через кусты, как Маша вчера, когда ее то и дело за этим занятием заставали разные люди. Она шла и думала, что же все-таки здесь произошло? Что? Не похоже на политическую драму или на то, что с кандидатом в президенты разделались конкуренты. Хотя у Маши Вепринцевой не было никакого опыта по части разборок между политиками самого высокого ранга. Она не видела Головко живым, а мертвым он был чудовищен. Из него вытекло слишком много крови, и он был весь словно пустой. И это было очень страшно. Маша понятия не имела, что должна чувствовать его жена, а ведь она видела его. За ней прибежали, когда труп нашли, и она видела. Родионов рядом пробормотал «красота» и закурил. Сигаретный дым какой-то очень московский, офисный, зимний, что ли, моментально заглушил запах травы, цветов и близкой воды. Днепро-то совсем рядом, в другой стороне, под обрывом. Кажется, здесь это называется круче. Или круче — это что-то совсем другое? Маша помахала перед носом рукой, разгоняя дым. Вестник непонятно разговаривал по телефону. Лида Поклонная непонятно о чем разговаривала в кустах со Стасом Головко. Олеся неизвестно из-за чего поссорилась с ним. Неизвестно кто и неизвестно зачем порвал и выбросил фотографию того же Стаса на диване. В куртуазной обстановке и при халате. Что там было такого, из-за чего следовало рвать эту самую фотографию? Неизвестно, кто пригласил на дачу Веселовского. Каждый раз непонятное происходит с разными людьми, и имеет ли это значение? Или никакого не имеет? А нож? Странные разговоры? Неестественный Лидин страх, что о статье в газете с голыми тетками на обложке узнает ее муж. Или величайший актер современности привык доверять именно таким газетам с тетками? Они шли по дорожке, молчали и думали каждый о своем, пока не заметили в кустах фуражку с высокой тульей. Похоже, что милиционер с лужайки переместился в кусты. Родионов приостановился. «Как ты думаешь, он ведет оттуда наблюдение?» Маша зашикала на Родионова, потому что, как только он сказал про наблюдение, фуражка пришла в движение. Видно было только ее. Голову, на которой она сидела, было совершенно не видно. Фуражка двигалась над кустами, и когда они повернули, стало понятно, за кем ведется наблюдение. Возле бассейна в шезлонге лежала Олеся, длинноногая, загорелая, гладкая, почему-то показавшаяся Маше похожей на флейту. У соседа Боречки была флейта, и именно такая, темного дерева, легкая, тоненькая, в бархатном футляре. Маша никогда не слышала, чтобы Боречка на ней играл, но иногда вынимал ее и показывал соседским девчонкам. Потом он уехал в Израиль, и, по слухам, очень успешно торговал там машинами. Олеся лежала, скрестив безупречные ноги, и была почти голой. Острые загорелые грудки торчали, и она как-то выпячивала их, чтобы торчали еще больше. «Здравствуйте!» — закричала она, увидев Машу с Родионовым. «Почему вы не купаетесь? Сегодня опять жарко!» «Что это она?» — тихо спросил Родионов. «Спятила, что ли?» «Здесь чудесно!» — продолжала концерт Олеся. «Подходите сюда!» Маше не хотелось подходить из-за того, что Олеся была голая и соблазнительная, а она, Маша, не была ни голой, ни соблазнительной. Впрочем, если бы она вот так лежала у бассейна, в чем мать родила, вряд ли созерцание ее доставило бы кому-нибудь удовольствие. Но не подойти было глупо. и они подошли. Рядом с Олесей на столике лежали розовые очки, широкополая шляпа и стоял коктейль с зонтиком, как в фильме про Майами-Бич. «Давайте купаться», — сказала она весело, когда Родионов и Маша приблизились. «Я так люблю воду, а вы любите воду?» И она вопросительно посмотрела на Родионова. Вообще казалось, что она обращается только к нему, а Машу не замечает. Родионов пожал плечами. «А где Стас?» — спросила Маша. «Вы его сегодня видели, Олеся?» «Вчера тут какие-то дети купались», — сообщила та и повела глазами, а потом с некоторым усилием вернула их на место. «Ужасно шумели, а сегодня их нет, слава богу. Говорят, что майский загар самый стойкий и самый волшебный. Вам нравится майский загар, Дмитрий Андреевич?» — подсказал Родионов. «А вы не знаете, зачем Стас свою фотографию порвал? Где он на диване сидит, весь из себя такой прекрасный? Зачем?» «Я не знаю», — процедила девушка. «Я ничего про Стаса не знаю и знать не желаю». Маша переглянулась с Родионовым, и Олеся это заметила. «Ну что вы переглядываетесь?» — спросила она, схватила коктейль и стала жадно пить, как будто замучилась от жажды. Потом оторвалась от бокала и тяжело задышала. «Что вам от меня нужно? Что? Я его ненавижу, ненавижу, ненавижу! Педик проклятый, дрянь! Я его убью! Найму киллера и убью! У меня деньги есть, много денег! Мне ничего не надо, ни учебы, ничего! Мне бы только его убить, перерезать его поганое горло!» И она с грохотом вскочила, опрокинула столик, бросилась на Родионова и стала хватать его за рубашку, тянуть руки, словно подбираясь к его горлу, а он не подпускал ее близко и тоже хватал Олесю за руки. А Маша сзади хватала ее за бока, и при том, что Олеся была почти голой, сцена эта выглядела неприлично, как в третьесортном двусмысленном кино. Олеся молотила руками довольно долго, а потом Родионову удалось их перехватить, и он заломил ей локоть за спину, и она наклонилась вперед и затрясла головой. «Все?» — тяжело дыша спросил Родионов. «Успокоилась?» «Пустите!» «А драться больше не будешь?» Олеся молчала, вырывалась, и он встряхнул ее, как куклу. «Ты успокоилась или нет?» «Отпустите ее, Дмитрий Андреевич. Она вон трясется вся». «Да, отпустите! Я отпущу, а она опять на меня кинется». «Я не кинусь», — сказала Олеся и дернула локти, пытаясь освободиться. «Да отпустите, вы слышите?» И Родионов отпустил, и она кинулась на него, и вся пикантная сцена повторилась снова. Олеся бросалась, волосы ее развивались, пальцы были стиснуты, как когти, а глаза полузакрыты. Родионов ее ловил, пытался утихомирить, а Маша хватала сзади Олесю за бока. «Стой смирно, стой, кому говорю!» Пойманная во второй раз, Сильфида вдруг громко заплакала и стала вытирать глаза кулачками и отворачиваться. И Маша решила, что у нее истерика. «Сколько ты коктейлей выпила?» — спросил Родионов. «5 или 10? Слышишь или нет?» Олеся начала икать, и вид теперь у нее был довольно страшный. Залитое слезами лицо с растекшимися следами макияжа, волосы, повисшие безвольными патлами, вывороченные губы. Лицо у нее раньше четкое и определенное, как на картинке из журнала, странно расплылось, и на нее невозможно стало смотреть. «Я не помню». «Что ты не помнишь?» «Сколько выпила, не помню, но много. Я ночью и джин пила, а потом мартини». «Я тебе сочувствую», — пробормотал Родионов. «Но от похмелья еще никто не умирал. А у меня нет похмелья». «Будет», — пообещал Родионов. «Вот проспишься, и будет тебе похмелье». «Может, ей аспирин дать?» — спросила сердобольная Маша Вепринцева. «Сходи, Дмитрий Андреевич». «Да какой ей аспирин?» — сказал Родионов, и никакого сочувствия не было в его голосе. И Маша Вепринцева осторожно и, должно быть, несправедливо порадовалась тому, что в его голосе нет сочувствия. Ей надо бочку воды выпить и спать. Разве аспирин поможет, если она джин запивала мартини?» Девушка продолжала икать и вдруг затряслась крупной дрожью, села в шезлонг и взялась руками за голову. «Боже мой!» – простонала она и начала раскачиваться. «Боже мой, Господи!» Маша присела перед ней на корточки. Даже накинуть на Олесю было нечего, потому что рядом не было никакой одежды. Должно быть, она из дома пришла, в чем была, то есть без всего. Родионов посмотрел по сторонам и, шагая через газон, дошел до небольшой раздевалки и скрылся в ней. «Олеся, что случилось? Скажите мне, чем вы так расстроены?» «Я?» — поразилась Олеся. «Я расстроена?» Она опять икнула, засмеялась демоническим смехом и взялась за голову. «Принесите мне выпить», — приказала она через какое-то время. «Я хочу пить! Я очень хочу пить!» «Олеся, что случилось? Вы поссорились со Стасом, да? Вчера мы слышали». «Ну и черт с вами! Ну и плевать, что вы слышали! Из-за чего? Из-за чего вы поссорились?» «Он меня бросил! Бросил! Сказал, что он меня больше не любит! И никогда! Никого!» «Что никого, Олеся? Никого он не любит!» «Не плачь!» — растерянно сказала Маша. Она понятия не имела, как нужно утешать девиц, которых бросил любимый. «Все будет хорошо. Найдешь себе другого, лучше прежнего». «Да, найдешь. Никого я не найду. Никому я не нужна. И ему не нужна. Я его убью. Убью. У меня деньги есть. Мне папка сказал, что раз в жизни я богатого подцепила, а он меня бросил. Что я папке скажу? Я обратно в Днепропетровск не хочу. Я здесь хочу, со Стасом. А он меня больше не хочет». Маша погладила ее по голове, подивившись тому, что волосы такие жесткие, как будто утром девушка головой нырнула в ведро с лаком. Впрочем, может быть, на самом деле нырнула. Длинные волосы, чтобы они лежали сказочными прядями, нужно укладывать и фиксировать. Машу очень забавляло слово «фиксировать», словно волосы — это монтажное оборудование или арматура, что ли. Олеся тряслась крупной дрожью, Родионов куда-то пропал, и Маша, продолжая ее гладить, сердито посмотрела по сторонам, где он. Писателя не было видно, зато милицейская фуражка прямо лезла в глаза. Ее обладатель больше не прохаживался взад-вперед, стоял на месте, видимо, внимательно прислушиваясь. «Дай мне выпить, сука!» — выкрикнула Олеся и отбросила Машину руку, но тут же захныкала. «Ну дайте! Ну жалко вам, что ли?» «Мне не жалко, но тебе уже хватит». «Мне не хватит! Я хочу, хочу! Мне плохо!» Маша, не переставая гладить Олесю по голове, прикинула, имеет ли смысл о чем-то ее расспрашивать. Похоже, что не имеет, потому что Олеся вдруг начала раскачиваться, так что свалила со столика пустой стакан с зонтиком. Раскачиваясь, она заливалась слезами и растирала их по физиономии. И Родионов пропал. «Олеся, а вы не знаете, у отца Стаса были какие-нибудь проблемы?» «Стас меня бросил! Совсем! Что мне папка скажет? Папка говорит, что если он меня замуж не возьмет, значит, я проститутка. Все пальцами будут на меня показывать». «Олеся, вы знакомы с его отцом?» «Они меня любили, так любили. На день рождения телефон подарили, дорогой». «Кто подарил вам телефон?» «Родители Стаса подарили. И деньги тоже. Карточку Visa с фотографией. К свадьбе готовились. Обещали на Ибицу. Так что ли она...» «Родители Стаса?» — переспросила Маша и даже слегка встряхнула ее за плечи. «Они подарили вам телефон и деньги к свадьбе готовили?» «Ну да, а он меня бросил». Маша села на траву, придерживая Олесю за плечи. Все это не лезло ни в какие ворота. Родионова все не было, и фуражка в кустах торчала неподвижно. Девушка перестала рыдать и теперь сидела, понурившись и взявшись руками за голову. Волосы ее висели почти до земли, и худые лопатки жалобно и как-то очень трогательно торчали на загорелой глянцевой спине. «Никому я теперь не нужна», — горестно прошептала Олеся и вздохнула прерывисто. «И никто меня не любит. Никто». Хлопнула дверь раздевалки, и показался Родионов, который издалека возмущенно заговорил о том, какой там бардак, и вообще, пока там что-нибудь найдешь, с ума можно сойти. В руках у него был огромный ярко-желтый ком, оказавшийся халатом. Родионов подошел и накинул его на плечи бывшей Сильфиды и нынешней девочки-беспризорницы. Она отнеслась к халату совершенно равнодушно –